За ужином, когда бабушка ела омлет с хлебом, а я кусочек моего любимого темного норвежского сыра, который делают из козьего молока, мы снова сидели перед камином, придвинув стол поближе к огню. Бабушка уютно расположилась в своем кресле, а я восседал прямо на столе, но у меня была маленькая тарелочка. И мы опять разговорились о ведьмах. Теперь, когда с великой старшей ведьмой было покончено, разве не должны были погибнуть другие ведьмы из других стран? Мне казалось, что именно так уже и произошло. Но бабушка не соглашалась со мной. Я возражал: если великой старшей ведьмы больше нет, то откуда они берут деньги на свои злопакости? И кто им отдает приказы? И кто без великой ведьмы проводит ежегодное собрание всех ведьм в разных странах? И кто, наконец, придумывает всякие гадости вроде этой формулы 86? «Но ты ведь сам знаешь», — убеждала меня бабушка, — «когда у пчел погибает их царица, в рое всегда найдется пчела, способная занять ее место. Думаю, что у ведьм существует такой же порядок. У них есть специальная ведьминская штаб-квартира, и там наверняка найдется другая из самых старых и опытных ведьм, ожидающая момента, когда придет ее срок занять место предводительницы всех ведьм». «Как же так?» – возмутился я. «Это значит, что вся наша работа была напрасной? Значит, не вышло никакого толку из того, что я подслушал? И зачем тогда я превратился в мышь?» «Ты забыл, дорогой, что мы спасли английских детей, а это не безделица», – мягко напомнила мне бабушка. «Конечно, я это помню», – сказал я. «Но я-то был уверен, что после всего, что случилось в отеле «Великолепный», все ведьмы в мире должны постепенно исчезнуть, когда до них дойдет, что великой старшей ведьмы больше нет. А по твоим словам получается, что все будет продолжаться, как и прежде?» «Ну уж нет», – не согласилась бабушка. «Ведь в Англии нет больше ведьм. Разве это не победа? А что касается других стран, то я должна тебе кое-что рассказать. Я ведь не сидела сложа руки все эти дни. Я много думала над тем, что нам делать дальше». Я уставился на бабушку, открыв рот. Лукавая улыбка появилась на ее лице, глаза ее смеялись, и уголки губ поднялись вверх. «У меня для тебя есть интересные новости», — продолжала она. Мы отставили свои тарелки, бабушка вытерла губы кружевным платочком и начала свой рассказ. «Когда мы вернулись в Норвегию, я решила позвонить в Англию шефу полиции Борнмута, где мы с тобой отдыхали. Я представилась шефом полиции всей Норвегии и поинтересовалась недавними странными событиями, произошедшими в одном из отелей Борнмута». «Не придумывай, пожалуйста», — попросил я. «Не поверю, чтобы по телефону тебя приняли за шефа всей норвежской полиции». «А ты разве не знаешь? Я всегда умела подражать чужим голосам. Поэтому шеф полиции Борнмута не только поверил мне, но и был польщен тем, что ему звонит из Норвегии самый главный полицейский страны. Я попросила его сообщить мне имя и адрес леди, проживавшей в отеле «Великолепный» в номере 454 и теперь исчезнувшей. И он, конечно, сообщил мне и имя, и адрес, ведь полицейские службы разных стран всегда помогают друг другу». «Ай да бабушка у меня!» – воскликнул я в восторге. «Но откуда же он узнал ее адрес?» Бабушка рассказала, что полицейские проверили всех посетителей отеля по записям в регистрационной книге, а кроме того обыскали номер 454 и там обнаружили паспорт пропавшей леди. Так делается всегда в случае чего-то исчезновения. «Но разве ведьма сообщила при регистрации свое настоящее имя?» – спросил я. «А почему нет?» – в свою очередь спросила меня бабушка. «Ведь никто в мире ничего знать не знал о ней. Никто она, ниоткуда. Все принимали ее за молодую привлекательную леди, к тому же очень богатую. Только ты один, мой дорогой мальчик, видел ее настоящее лицо без маски. А все остальные, кто ее знал, думали, что эта леди – богатая баронесса, которая вкладывает огромные суммы в разные благотворительные фонды. Ты можешь мне поверить, мои сведения самые точные». Бабушкин рассказ взволновал меня. Я догадался, что адрес, который узнали полицейские в Борнмуте, это и есть адрес штаб-квартиры всех ведьм мира, и что теперь там живут новая старшая ведьма и свита ее помощниц и консультантов. Ведь у важных руководителей всегда великое множество помощников. Бабушка сказала, что баронесса проживала в замке. В этом замке должны храниться имена и адреса ведьм всего мира. Отсюда великая старшая ведьма и руководила всем ведьминским сообществом, отдавала распоряжения, устраивала ежегодные встречи ведьм разных стран. «А где же все-таки этот замок находится? Говори скорее, неужели здесь, в Норвегии?» «Ты сразу угадал!» – засмеялась бабушка. «Он действительно здесь, в горах, рядом с небольшой деревушкой». Это была потрясающая новость. Я даже запрыгал на столе в каком-то диком танце. Да, бабушка собрала потрясающе ценные сведения. Я с уважением смотрел на нее, пока она вставала со своего кресла и, постукивая по ковру палочкой, прохаживалась в задумчивости по комнате. Наконец она сказала: «Теперь нам с тобой предстоит большая работа, просто огромное дело. Слава Богу, что мышкой ты сможешь проникнуть туда, куда человеку ни за что не попасть. Я помогу тебе в этом. Я доставлю тебя к этому замку, и ты легко проникнешь внутрь. Я очень надеюсь, что ты сможешь там разобраться, что к чему, увидеть и услышать все, что нам необходимо». «Да, конечно!» – чуть не закричал я в предвкушении того, что меня ожидает. «Ведь никто меня не заметит. Обижать огромный замок – это игрушки по сравнению с тем, что мне пришлось испытать в кухне отеля». Но бабушка очень серьезно отнеслась к тому, что меня может ожидать в замке. Она разволновалась и потому говорила очень громко: «Но тебе придется пробыть там несколько дней. Ты ведь можешь сделать это?» Неожиданно быстро повернувшись ко мне, она нечаянно задела палкой высокую красивую китайскую вазу, которая, упав на пол, разлетелась на кусочки. Я только ахнул. «Забудь о ней», – нахмурилась бабушка. «Подумаешь, какая-то старинная китайская ваза. Правда, она династии Мин, ну да уж ладно, ничего не поделаешь». И как будто ничего не случилось, она продолжила начатый разговор. «Тебе, возможно, придется пробыть в замке неделю, а может быть и больше, и они не должны узнать об этом. Я же на это время арендую неподалеку домик в деревне, чтобы ты мог возвращаться ко мне по вечерам, поужинать со мной и все обсудить. Ведь наше с тобой главное дело – уничтожить всех ведьм, всех до единой, чтобы навсегда покончить с их мерзкой бандой». «Но как ты себе представляешь все это?» – удивился я. «Как я один смогу уничтожить их всех?» «А Формула 86? Создатель мышей?» – победоносно взглянула на меня бабушка. «Это зелье замедленного действия. Разве ты не помнишь его рецепт?» Я ответил, что отлично помню. После того, как я стал свидетелем тайны его приготовления, мне теперь его вовек не забыть. «Ну вот и отлично», — сказала бабушка. «Ты будешь капать по капле этого чудодейственного напитка всем, кого ты там увидишь». Однако у меня появились сомнения. «И как же мы его приготовим? Кто полезет на дерево? Кто пойдет на охоту?» «Не волнуйся! Я все сделаю!» – воскликнула бабушка, снова неосторожно размахивая палочкой. «Я все смогу! Есть еще порох в пороховницах!» «А что потом? Когда мы изведем всех обитателей замка, что будет после?» Я представил себе стаю мышей, в которых превратится вся эта банда вместе со своей новой великой старшей ведьмой. «Но что нам с ними делать?» И я стал рассуждать вслух. «Бабушка», — сказал я, — «когда мы превратим всех обитателей замка в мышей, они по-прежнему останутся ведьмами, маленькими противными мышами-ведьмами, которые сохранят способность говорить и думать. Это будут маленькие мыши-ведьмы, очень умные и опасные. Они после этого смогут проникать всюду, как обычные мыши, и мне никогда не справиться с этим отродьем». «Конечно, ты прав», — воскликнула бабушка, — «как же это я не подумала об этом? Как это мне не пришло в голову? Ты абсолютно прав. Их надо уничтожать по-настоящему. Бить и топтать, как это было в нашем отеле». А я продолжал размышлять вслух. «Думаю, что простые мышеловки тут не пригодятся. Ведь у великой ведьмы не вышло поймать нас с Бруно в мышеловке». «Не упоминай о ней», — сказала бабушка. «Ее больше нет. Ее растоптал сам директор отеля. Нам с тобой сейчас надо подумать о новой великой ведьме, о ее свите. Мы ведь знаем, как много может великая ведьма натворить в маске милой леди, но, остав мышью, она сможет напакостить гораздо больше». «Знаю, знаю, я придумал!» — закричал я, прыгая на месте. «Это кошки! Ты притащишь дюжину кошек в замок, и через полчаса там не останется ни одной мыши! Кошкам ведь все равно, говорящие мыши или нет». «Прекрасная идея! Ты просто волшебник!» – заключила бабушка. В радостном волнении она опять размахивала своей палочкой в опасной близости от оставшихся китайских ваз. Мне показалось, что от гордости за меня она была готова разбить их все. «Но ты обязательно должен будешь исчезнуть из замка, прежде чем там появятся кошки», – предупредила она. «А что мы сделаем потом, после того, как кошки съедят всех мышей?» «После этого мы поселимся с тобой в замке, найдем там все имена, все адреса, раскроем всех ведьм мира», – торжествовала бабушка. И вот тогда-то начнется самое главное в нашей с тобой жизни. Мы упакуем свой багаж и поедем в долгое путешествие по всему миру. В каждой стране мы пойдем по этим адресам и разыщем всех ведьм до единой. Ты прошмыгнешь в каждый дом, в каждую квартиру, где живут эти ведьмы, чтобы капнуть одну каплю формулы 86 на хлеб, на пудинг, на любую еду. Вот это будет настоящая победа, наш триумф. И это сделаем только мы двое, ты и я. Вот наша работа на всю оставшуюся жизнь. Она подняла меня на ладони и нежно поцеловала в нос. У нас с тобой есть великое дело на несколько лет. И до чего же интересное дело? Подтвердил я в восторге. Мне не терпится начать поскорее, воскликнула моя бабушка.